Анна. Я верю в жизнь после смерти, но мое общение с мужем обернулось для меня кошмаром. Полезли просьбы других родственников якобы. Появились злые духи, которые стали приставать и смеяться надо мной, притворяясь мужем. Я бросила общаться, мне стало невмоготу, как бы не сойти с ума. То, о чем пишет автор этой истории, случается, когда обладатель сознания впускает в него слишком много непрошенных гостей и обладает пониженным порогом психической защиты от таких вторжений. От этого легко защититься и не следует бояться. Главное изучить как. Примечание редактора.